Все как-то тихо, девчонки молчат, пока мы в город ваш не приехали. Но вот афишами город увешали, в гости к нам ты приходи. Сегодня к нам, не давай спать своим ногам. Кто пришел сегодня к нам, а мы вам, танцы вам. Кто пришел сегодня к нам, мы сегодня танцы вам. Ближе и ближе, коснуться рукой. Можно тебя уже, наверное. Одно движение неверное. Ночью ты уйдешь со мной. Кто пришел сегодня к нам, а мы вам, танцы вам. Кто пришел сегодня к нам, не давай спать своим ногам. Кто пришел сегодня к нам, а мы вам, танцы вам. Кто пришел сегодня к нам, мы сегодня танцы вам. Сегодня к нам, а мы вам, танцы вам. Кто пришел сегодня к нам, не давай спать, спать своим. Кто пришел сегодня к нам, а мы вам, танцы вам. Кто пришел сегодня к нам, мы сегодня танцуем вам. Кто пришел сегодня к нам, а мы вам, танцы вам. Кто пришел сегодня к нам, не давай спать своим ногам. Кто пришел сегодня к нам, а мы вам, танцы вам. Кто пришел сегодня к нам, мы сегодня танцы вам. К нам, а мы вам, танцы вам. Кто пришел сегодня к нам, не давай спать своим ногам. Кто пришел сегодня к нам, а мы вам, танцы вам. Кто пришел сегодня к нам, мы сегодня танцы вам.